Глава 35. Дарси. Я дрожала в яме, окруженная грязью и сыростью, глядя в яркое небо и слушая коллективный смех и радостные возгласы, которые гремели по всему стадиону. Мы попытались пробиться наружу, бросив столько магии, сколько могли, в силовое поле, которое наследники наложили поверх него. Но это было бесполезно. Придурки. Почему я когда-то испытывала к ним жалость? Им было все равно, как далеко они заходили с нами, пока мы оставались в нижней части иерархии. Но я так устала терпеть их дерьмо. Когда мы выберемся отсюда, я собиралась сделать свои личные миссии, разрушение их жизней. Знаешь что? Мы действительно должны занять трон. С горечью сказала я, бросая камень, так, чтобы он покатился по мягкой земле, и отскочил от одного из мечей. «Да, это стерло бы ухмылки с их лиц раз и навсегда», сказала Тори, бросая огонь в силовое поле. От него исходил жар, и я прикрыла глаза, подняв руку, чтобы направить свой огонь вверх и помочь ей. Воздух стал удушливым, и вскоре нам пришлось тушить пламя и придумывать другую тактику. На трибунах начался очередной раунд наследникам плевать, и я стиснула зубы. Крики и смех слились воедино, и я хмуро посмотрела на небо. Не было никаких шансов, что кто-нибудь придет нам на помощь. Это было между Дариусом, Сетом и нами, Фейри против Фейри. Я схватила мяч и швырнула его в силовое поле со взрывом воздуха, так что он врезался в магический барьер. Он отрикошетил и упал обратно в грязь, погрузившись в нее на дюйм. Зазвучали фанфары, и звуки тысяч движущихся людей дали понять, что все уходят. «Нет, нет, нет! Нас оставят здесь, как крыс в норе!» «Придурки!» Тори пнула мяч, а затем выругалась, так как это оказался один из тяжелых земных мечей. Она потрясла ногой, называя наследников всеми порочными именами из своего словарного запаса, а это было чертовски много. Пронзительный крик вдалеке заставил мое сердце дрогнуть, и я нахмурилась, напряженно прислушиваясь. Но толпа продолжала болтать, а музыка играла. Я выдохнула, собирая в ладони бурю воздуха, готовясь еще раз ударить по силовому полю. Тори создавала огненный шар и кивнула, давая понять, что готова его выпустить. Крики эхом разнеслись по стадиону, и воздух с шипением вышел из моих рук. «Что происходит?» Тори выдохнула, когда мое сердце бешено заколотилось. «Назад, назад, назад!» Голос Новы прозвучал совсем рядом. «Эй, что там происходит?» Мой голос эхом отразился от стен, и в ответ не последовало ничего. Я поспешила к изогнутому краю ямы, размышляя, смогу ли пробраться наверх и высунуть голову. Тори присоединилась ко мне, но мы обе замерли, когда наверху разразился хаос. Топот шагов, люди выкрикивают приказы, сотни ног топают по полю. Новые крики ударили по моим барабанным перепонкам, и мои легкие сжались. «Что там происходит?» – ахнула я, но Тори покачала головой, не зная, что ответить. «Подтолкни меня!» – попросила я, и она быстро кивнула, наклонилась и сложила руки вместе. Я шагнула в ее ладони, и она порывом воздуха подняла меня на вершину ямы. Я бросила виноградные лозы вдоль края, чтобы поймать себя, случайно хватаясь за них и пытаясь найти опору. Я приподняла голову ровно настолько, чтобы выглянуть наружу, не подходя слишком близко к опасному барьеру магии наследников. Рой ног промчался мимо ямы, заслоняя мне обзор. «Эй!» — крикнула я, пытаясь привлечь чье-нибудь внимание, но все казались слишком безумными, чтобы смотреть в мою сторону. Люди обращались в свои формы орденов. Слева направо и в центре, а те, у кого были крылья, взлетали в небо, казалось, отчаянно пытаясь спастись. Я больше не могла держаться за виноградные лозы, поэтому с мокрым стуком упала на землю. Предупреждение Вошера промелькнуло у меня в голове, и я привлекла магию кончиком пальцев, когда страх заплясал по моим венам. «Что там происходит?» – потребовала Тори, когда пламя замерцало в ее руках. «Я не знаю, все в панике. Мы обе вздрогнули, когда грифон прыгнул над головой, а затем взмыл в небо несколькими мощными взмахами крыльев. «Эвакуируйтесь! Обращайтесь в свои ордены, не позволяйте им приближаться!» Воскликнула Нова. Огненный шар расцвел над нами, и паника охватила мое сердце, отчего стало трудно дышать. «Мы должны убираться отсюда. Наша магия сильнее вместе». Тори схватила меня за руку, и острая волна ее силы захлестнула мою. «Готова?» Я кивнула, и мы подняли наши свободные руки. Я втянула воздух кончиками пальцев. Вокруг нас закружилась мощная буря, от которой наши волосы разлетелись завитками. Огонь в руке Тори вспыхнул синим от интенсивности жара, и мы как один выпустили заряд в щит. Он врезался в центр, создавая над ним цветную рябь, но не поддался. «Дерьмо!» – огрызнулась Тори. «Еще раз!» – подбодрила я, но мое дыхание сбилось, когда плотный карман тьмы просочился через силовое поле наверху, поглощая нас в своей тени. Она двигалась, как живое существо. Сгущающееся облако потрескивало от странной энергии. Адреналин пробежал по моим венам. Мышцы напряглись, побуждая меня бежать, но бежать было некуда. Ужасный, скрежечущий, сосущий звук наполнил воздух, и мой худший кошмар стал явью. «Тори, это нимфа! Академия, должно быть, подверглась нападению!» Воскликнула я. Удушающее ощущение ее ужасной силы охватило меня изнутри. «Все в порядке, она не может пройти через барьер». Но не выглядела слишком уверенной в этом, когда мы отступили в самый дальний угол ямы. Тень растеклась по силовому полю, и там, где она коснулась, вспыхнули огни. В ужасающее мгновение я поняла, что она может обездвижить магию в самом воздухе. Щит заикнулся, и что-то невероятно ужасающее выпало прямо из темноты. Нимфа приземлилась перед нами, невероятно высокая. Ее тело представляло собой искривленный узловатый набор длинных конечностей, зазубренных зубов и изогнутых рогов. Ее прощупывающие пальцы потянулись к нам, и страх обрушился на меня со всей силой. «Мы должны убираться отсюда!» Закричала я, хватая Тори за руку и спотыкаясь, когда вся сила ее влияния высасывала нашу магию, блокируя нашу силу с каждой секундой. В тот момент, когда она бы заблокировала нашу силу, мы были бы обречены. Я карабкалась вверх по дальнему краю ямы с Тори рядом со мной, используя последние силы, чтобы создать виноградные лозы и подтянуться выше. Что-то коснулось моей лодыжки, и я резко пнула ногой, издав решительный вопль. Оно крепче обвилось вокруг моей ноги, и у меня вырвался крик, когда я отшатнулась назад. Тори перелезла через край и схватила меня за руку, изо всех сил потянув. Я вцепилась в нее со страхом, царапающим мою грудную клетку. Она выпустила ледяное копье над моей головой, и крик позади заставил меня вздрогнуть. Нимфа отпустила меня, и я с облегчением отползла в сторону. Тори рывком подняла меня, и мы, спотыкаясь, двинулись вперед. Не успели мы сделать и трех шагов, как она резко остановилась, и я отшатнулась, чтобы не столкнуться с ней. Ужас пронзил каждое нервное окончание в моем теле, когда я увидела сцену, простирающуюся перед нами. Хаотичную толпу, проносящуюся мимо нас в смеси форм орденов и фейри. На каждом выходе были нимфы, стоявшие во весь рост, преграждая всем пути к отступлению. Их дымчатые существа были похожи на призраков. Когда они издавали свой дребезжащий зов, обездвиживая окружающих их фейри, прежде чем наброситься на них в их ослабленном состоянии. Море красных, белых, синих и серебряных футболок собралось вокруг них, когда студенты Звездного Света и Зодиака стали жертвами их злобной силы. «Боже мой!» – выдохнула я, считая все больше и больше монстров вокруг стадиона. Несколько на краю поля, один в яме и бесчисленное количество на трибунах. 30, 40, больше. Группа гарпий роилась на трибунах, как пчелы, бросая мощные магические заряды в нимф с безопасного расстояния. Пронзительный вой прорезал воздух, и я заметила Сета высоко на лестнице прямо перед нами, прижимающего руки ко рту. Его вой повторили сотни студентов, и волки-оборотни приняли свою форму ордена. Гигантские звери бросились вверх по проходам, чтобы сразиться с нимфами. Они полагались на грубую силу своих зубов, набрасываясь на древоподобные существа и разрывая их на части. Я искала наших друзей среди масс, но не могла разглядеть их в бурлящей толпе. Когда нимфу поставили на колени перед одним из выходов, толпа студентов направилась в ту сторону, чтобы выйти, вскоре давя друг друга в попытке убежать. У меня перехватило горло, а легкие сжались еще сильнее. Шок удержал меня на месте, но я знала, что должна двигаться. И не просто двигаться, я должна была сражаться. Дребезжащее, скрежечущее притяжение магии нимфы позади нас заставило меня обернуться, подняв руки, когда сила заструилась по венам. Зверь выбрался из ямы, и я выпустила струю воды из своих рук, заставляя его опуститься обратно. Тори поспешила вперед, замораживая воду, когда она каскадом обрушилась на мерзкое существо, удерживая его на месте на дне ямы. «Тори!» – ахнула я, когда нимфа прорвалась сквозь толпу позади нее. Ее пылающие красные глаза, казалось, остановились на ней, когда она оттолкнула студентов в сторону, чтобы подойти ближе. Ее руки были подняты, и скрюченные зазубренные пальцы были готовы нанести удар, когда дребезжащий крик парализовал окружающих фейри. Ужас угрожал захлестнуть меня, когда мои конечности ослабли, а внутренности опустошились. Им просто нужно было приблизиться, и с нами было покончено. Больше никакой академии, никаких наследников, ни грез, ни тронов. Больше никакого Лэнса Ориона. Я подбежала к Тори, схватила ее за руку, и мы призвали мощную силу собираться между нами. Она замерцала по краям моей кожи. И я едва успела поднять руку, как она вырвалась из моего тела. Магия Тори объединилась с моей, скручиваясь в тугой клубок огня и воды. Он врезался в нимфу, удерживая ее. Но этого было недостаточно. Я закричала от усилия, когда мы продолжили натиск, отчаянно пытаясь сдержать врага. Но сила нимфы обрушилась на меня, и мои колени быстро ослабли. Это сжало мои внутренности, останавливая магию, и когда мы повернулись, чтобы бежать, я обнаружила, что это невозможно. Мои ноги чуть не подкосились, и Тори застонала от ярости, попав под те же чары. Студенты поблизости разбежались, оставив нас наедине с ужасающим монстром. Я чувствовала, как он держит мою магию до мозга костей. Страх пронзил меня до глубины души, и паника угрожала захлестнуть меня. Мы не можем умереть здесь, вот так. Оглушительный рев потряс фундамент стадиона, и огромный зверь спикировал сверху, отбрасывая на нас густую тень. Адский огонь вырвался из пасти дракона, и с внезапным осознанием я поняла, что великолепный золотой зверь был Дариусом. Волна надежды наполнила меня, когда он низко опустился на землю, выпустив яростный огонь над тремя нимфами на поле. Когда он резко накренился, направляясь в нашу сторону, Орион спрыгнул с его спины и упал на нимфу перед нами, вонзив сверкающий кинжал в ее позвоночник. Черные тени вырвались из раны, и существо издало ужасный стон, содрогнулось и умерло под ним. Дариус приземлился на четвереньки с сильным грохотом, расправил крылья и выпустил огненную спираль, которая закружилась вокруг одной из нимф у ближайшего выхода, поглощая ее тело в пламени. Жар от него прокатился по моим щекам, а дым покалывал чувства. Студенты побежали к выходу, в то время как группа пегасов двигалась за ними. Я заметила Софию среди них с волной облегчения, как раз перед тем, как ее окатила сверкающая искра, и она взлетела в небо, как прекрасная летающая лошадь. Вместо того, чтобы мчаться за свободой, как я ожидала, она и другие пегасы развернулись в идеальном строю, нацелившись на нимфу на трибунах и ослепив ее облаком густого блеска. Один за другим, каждый из них по очереди бил и пинал его задними копытами в голову, прежде чем сделать круг, чтобы все повторить. Еще три нимфы вышли на поле, и Орион бросил в них воздушную стену, чтобы удержать. Его мышцы напряглись, когда он уперся пятками, и мы с Тори подняли огромную стену энергии, чтобы присоединиться к нему. Я сразу почувствовала, как сила существ борется за то, чтобы подавить нашу магию, и поняла, что это не может продолжаться долго. «Держите стену!» Скомандовал Орион, сбрасывая силу со своего щита и мчась к ним со своей вампирской скоростью. Мое сердце дрогнуло, когда он использовал нашу воздушную мощь и нырнул к нимфе слева, глубоко вонзив свой клинок в ее сердце. Она издала ужасный вопль, который пронзил мои барабанные перепонки, рухнула на землю и превратилась в дым и пыль. Дариус яростно взревел, и я повернулась, чтобы посмотреть, как глубокая дрожь прокатилась по его спине. А хвост взметнулся в смертельном замахе. Места на трибунах были разбиты в клочья, когда смертоносный наконечник прорубил путь сквозь них и нескольких нимф. Он выпустил кружащееся огненное кольцо, которое поглотило двух других нимф, все еще сдерживаемых моей и Тори силой. А затем удовлетворенно щелкнул зубами. Еще четверо спустились на поле, чтобы занять их место. Один из них выбил клинок из руки Ориона и отправил его кататься по грязи. «Лэнс!» – закричала я в панике, когда он упал на колени под мощным натиском сразу двух нимф. Он протянул одну руку в нашу сторону, создавая вокруг нас вихревой щит ветра в последней попытке защитить нас. «Нет!» Выдохнула я в полной отчаянной панике, когда нимфа двинулась к Ориону, потянулась вниз, целясь своими пальцами в его грудь. Я двинулась прежде, чем смогла остановить себя, бросившись к нему в отчаянном порыве помочь. Мне удалось удержать самый последний дюйм магии, который был у меня в руках, и этого должно было быть достаточно. Орион был на грани смерти, и я просто не могла видеть, как это происходит. Каждая клеточка моего существа умоляла меня спасти его. Дариус выпустил мощный поток огня, который взметнулся над головой, не в силах атаковать нимф, не попав при этом в Ориона. Орион наклонился вперед, его руки уперлись в землю, и что-то двинулось внутри меня. Обжигающая энергия наполнила меня жаром миллиона звезд, проникая в мои внутренности. Мое тело чувствовало себя так, как будто оно вот-вот оторвется от земли с огромной силой, когда по моим лопаткам пробежала рябь. Нимфа бросилась вперед, готовая вонзить свои острые, как бритва, когти в сердце Ориона. И я знала, что всего несколько секунд отделяли его от смерти. Я вскинула руки с воплем чистой ярости, позволяя этой огненной энергии гореть прямо из меня. Линия огня вырвалась из моего тела, как извивающееся крылатое существо ярчайшего синего и темно-красного цветов. Она попала нимфе прямо в грудь, и ее вопли эхом разнеслись по всему стадиону, прежде чем зверь взорвался клубом черного дыма прямо у меня на глазах. Я не знала, что это значит? Все, что я знала, это то, что не могла перестать выпускать это на волю. До тех пор, пока эти чудовищные создания не будут мертвы у моих ног. Я позволила огненному монстру внутри меня взять верх, желая, чтобы он окутал нимф возле Ориона кружащимся адом смерти. Они распались, когда огонь погас, и черный дым поднялся к небу вслед за ними. Я подбежала к Ориону и подняла его на ноги, хватая за руки, как будто хотела убедиться, что с ним все в порядке. «Что это, черт возьми, был за огонь?» Недоверчиво спросил он, и его глаза с благоговением скользнули по мне. Я покачала головой. «Я надеялась, что вы сможете мне сказать. Я искала Тори, но не могла ее увидеть. Большая часть толпы хлынула на поле, и я поняла, почему. Когда стена нимф спустилась по лестницам, их руки были вытянуты в попытке обездвижить их магию. Макс был высоко на вершине трибун с Калибом рядом с ним. Они вдвоем сражались с группой Фейри, когда магия столкнулась между ними. Ужас смешался с моей кровью, когда я поняла, что они не были Фейри. Они были нимфами в облике фейри. Их украденная магия была необузданной, но могущественной, пробивающей огромные дыры на стадионе, когда они пытались поразить Макса и Калиба. Они были в одном неверном шаге от смерти. Но я больше не могла сосредоточиться на них, когда повернулась и побежала по неровной земле с Орионом рядом со мной. Случайный взрыв магии метнулся к небу, врезавшись в край открытой крыши. Стонущий, рвущийся звук раздался у меня в ушах, когда огромная металлическая плита упала с конструкции. Крик вырвался из моего горла, когда она полетела прямо на нас. Повинуясь инстинкту, я выдохнула из себя воздух так, как научил меня Персей, и Орион схватил меня за руку. Его сила мгновенно хлынула в мои жилы. Это раздвинуло щит вокруг нас, ощущаясь как прочная, нерушимая стена. Но так ли это было? Я напряглась, вцепившись в футболку Ориона, и резко вздрогнула, когда огромная плита врезалась в верхнюю часть нашего щита с оглушительным грохотом. Она раскололась надвое, прежде чем упасть по обе стороны от нас. И я в шоке посмотрела на Ориона. Он уставился на меня на полсекунды, приоткрыв рот. «Повезло, что ты мне доверяешь», — прорычал он, и мои брови взлетели вверх. «Доверяю?» Орион потащил меня к выходу со всей своей вампирской скоростью и врезался плечами в толпу, чтобы проложить себе путь, но я отстранилась, вырывая руку из его хватки. «Я не уйду без Тори!» Он снова попытался схватить меня, но я увернулась, отказываясь позволить ему забрать меня из этой схватки. Ужас зашипел в моей крови, когда огромная нимфа возвышалась в задней части толпы и обездвижила ближайшую добычу, заставив студентов вокруг меня впасть в панику. Орион поймал мою руку, и я инстинктивно втянула его магию в свою, прилив его дополнительной силы, наполнил меня как реактивное топливо. Я высвободила пылающего гиганта внутри себя, и он вырвался из моего тела в форме крыльев, устремившись к нимфе и обернувшись вокруг нее. Существо отшатнулось назад, когда вспыхнуло пламенем. Его тело сгорело изнутри, прежде чем упасть в ливне черной пыли. Студенты уставились на меня в полном шоке, когда поднялись на ноги и побежали к выходу. Орион развернул меня лицом к себе, и мое сердце дрогнуло, когда он вцепился в меня. «Я никуда не уйду!» – потребовала я, и он кивнул. Странная улыбка растянула его губы, несмотря на абсолютное безумие, спускающееся на нас. «Тогда продолжай». Он указал на бушующую битву. «Покажи мне, что ты можешь, голубок».